там, где розы цветут круглый год. В этот день нам родился Мессия, чтобы звать покаянию народ. Иисус для тебя был рожден, Иисус за тебя пострадал. Он хотел, чтобы ты был спасен, но отчем же Христу ты воздал? Обладая величием и славой, Божий Сын, властелин всех миров, Он святую обитель оставил, чтоб погибших спасти от грехов. Иисус для тебя был рожден, Иисус за тебя пострадал. Он хотел, чтобы ты был спасен, но чем же Христу ты воздал? Не в дворце или в пышных палатах Искупитель людей к нам пришел, что не мирот в одежда богатых, но пастух Иисуса нашел. Иисус для тебя был рожден, Иисус за тебя пострадал. Он хотел, чтобы ты был спасен, но чем же Христу ты воздал?